Пограничник. Том 6. Шпионские игры. Глава 1. Бабахнуло ниже по склону. Нас обдало пылью, землей и камешками. Осколки защелкали по валунам, ставшим нам спасением. «Напали, падлы!» — крикнул Наливкин, оберегая голову. «Шарашат по ним из минометов. Видать, пристреливаются!» — закричал Маслов. «Может еще прилететь. Всем внимание!» Следом засветило и бабахнуло еще раз, но уже гораздо ниже. Следующие взрывы раздались еще ниже по склону. Потом загремели уже у караван-сарая. Тогда я поднял голову. Воронка от первого взрыва оказалась метрах в 10 от валунов, за которыми мы залегли. Судя по ее размеру, аисты шарашили из 50-миллиметровых. Возможно, РМ-38 или РМ-40. Такие минометы всадник без особого труда может перевозить на лошади. Да уж, а аисты основательно подготовились. Если б не камни на склоне, нас бы осколками посекло. Сука за малым, выдохнул Наливкин, опасливо поднимая голову. В караван-сарае и вовсе начался хаос. Скрытые в горах минометные позиции продолжали вести огонь. Небо наполнилось свистом мин. Его эхо шумело в горах так, будто это завывали местные шайтаны. Потом все вокруг наполнилось несмолкаемым гулом взрывов. Они гремели сначала вокруг древних стен караван-сарая. Потом минометчики скорректировали прицел. Я наблюдал, как мина попала прямо по фасадной стене, у главных ворот, под которыми соорудили баррикаду. Еще одна мина угодила во двор, разорвалась на площади. Третья бабахнула у небольшого каменного здания, которых внутри сарая можно было пересчитать по пальцам. От взрыва плоская глиняная крыша дома провалилась внутрь. Над ним поднялось облако пыли. Спустя несколько мгновений весь сарай затянуло черно-серым дымом, вперемешку с пылью. Впрочем, афганский ветер быстро гнал всю эту гарь прочь, к вершинам гор, тем самым облегчая нам обзор. «Надеюсь, они там пленных не держали», — пробурчал лейтенант Маслов, пронаблюдав за тем, как рушилась крыша домика, у которого легла мина. Духи бесновались внутри своей базы. Ни окопов, ни блиндажей у них не было, поэтому часть из них пыталась укрыться за стенами. Другие — в каменных дворах и каких-то ямах. Тем не менее большая часть банды не покидала своих позиций. «Они там сейчас все разбомбят», — пробурчал Наливкин. «Кажется, твой план отменяется, Селихов. Единственное, что мы можем сейчас, переждать бомбардировку», — возразил я. «Неизвестно, как долго они будут шарашить по караван-сараю», — отрицательно покачал головой Маслов. «У вас есть идея получше моей, товарищ лейтенант?» — Маслов выдохнул. Когда снизу в очередной раз шарахнуло, он вздрогнул, машинально прячась за камень. Потом глянул на капитана. Наливкин же наблюдал за обстрелом, не опуская головы. Казалось, он вообще не двигался, превратившись, будто бы в каменную статую. «Идеи лучше нет», — сказал капитан, — «будем надеяться, что пленные выживут. Когда завяжется перестрелка, пойдем вниз». Маслов недовольно покривился, засопел, надув ноздри. «Эти аисты сумасшедшие какие-то, не понимают, что ли, что могут накрыть и нашего разведчика, что сидит там, внизу. Товарищ лейтенант», — начал я, одноглазый, что казнил духов, их командир. Маслов заинтересованно глянул на меня, и я встречался с ним в бою, лицом к лицу. «Помните, в тот раз, когда мы уничтожили троих духов, вы должны об этом помнить». «Я помню», — кивнул Маслов. «Их командир — отчаянный человек, он уважающий только грубую силу, привык идти напролом, но и тактическая хитрость ему не чужда». Я глянул на лейтенанта. «Возможно, у него есть какой-то план. Давайте пока понаблюдаем». Обстрел продолжался минут 10. Нападающие минометами очистили весь верхний и левый угол древних стен. Пробили в нем брешь. Когда свист и взрывы прекратились, аисты пошли штурмовать душманов. Мы наблюдали, как стрелковая цепочка аистов, в пешем порядке, выдвинулась к стенам караван-сарая слева. Они появились непонятно откуда и тут же принялись заходить в пролом. Защитники на стенах и у глиняных и каменных зданий встретили их автоматным и пулеметным огнем. Началась перестрелка. Сквозь гул и треск автоматного огня я услышал громкий голос крупнокалиберного пулемета. Увидел в медленно густеющих сумерках вспышки трассеров. Это обороняющиеся пытались пресечь попытку штурма, поля из пулемета, установленного на крыше каменного здания, что прильнуло к правой стене. «Товарищ капитан», — позвал я Наливкина холодно. Капитан каскада колебался недолго. «Спускаемся», — приказал он, — «оружие к бою. Будем заходить. Старайтесь, чтобы вас не заметили. Задача — отыскать Искандарова. Если он жив, вывести его. Вопросы? Нет вопросов. Хорошо. Тогда вперед. Мы быстро, но скрытно продвигались по склону, прячась за большими валунами, складками местности и немногочисленными кустами, произрастающими здесь. Детали перестрелки мы уже не видели, однако, шум стрельбы все нарастал. Казалось, с каждой минутой бой шел все ожесточеннее и ожесточеннее. Уже на середине пути к спуску, Наливкин определил точку входа. Мы заметили пролом с тыла караван-сарая, в южной, смотрящей на нашу гору стене. Там часть стены у правого угла превратилась в настоящие руины. Духи сделали в проломе наспех слепленную баррикаду из мешков с песком, каких-то досок и телег. Заметить пролом с фронта было непросто. Видимо, аисты еще о нем не знали. А вот нам он открылся почти сразу. Если бы там были силы защитников, пройти бы не получилось. Но внимание почти всей банды оставалось прикованным к нападающим аистам. Проход казался чистым. Под шум стрельбы и взрывы гранат мы достигли пролома. Прижались к стене. «Селихов!» — крикнул Наливкин. «Ты первый. Ты полегче будешь. Давай, подсадите». Наливкин сгорбился, сделал руки ступенькой. Я отошел на несколько шагов, коротко разбежался, прыгнул ногой ему в ладони. С них, на остатки стены. Здесь она была невысокой, меньше 2 метров. Оказавшись на уступе, я осмотрелся. Двор был пуст. Почти все защитники вели бой у главных ворот. Остерегаться нужно было только шальных пуль, которые нет-нет, да и хлопали о стену рядом со мной. Я торопливо поспихивал мешки, которые уложили в дыре, в стоящие под проломом телеги. Освободив больше места для Маслова, прижался к стене, держа наготове автомат. Маслов тоже разбежался, и Наливкин помог ему взобраться. Потом, вместе с лейтенантом мы втянули капитана наверх. «Нужно понять, где держат пленных», — крикнул Наливкин, стараясь пересилить шум перестрелки. Мы быстро спрыгнули со стены и стали красться вдоль нее, скрываясь в сумерках и за палатками, немногочисленными глиняными и каменными, приземистыми строениями. Когда крались у стены одного из домишек, и я шел последним, боковым зрением внезапно увидел, как за моей спиной появился душман. На одном только рефлексе я обернулся, а потом врезал ему в морду прикладом. Дух тут же упал, схватился за лицо. Маслов с Наливкиным переполошились, обернулись, держа наготове оружие. За первым появился и второй. Его я уже застрелил 2 выстрелами в грудь. Потом быстро заглянул за угол, где уже был третий. Он открыл огонь. Я отпрянул, спрятавшись обратно за угол. Пули, выпущенные не впопад очереди, стесали со стены штукатурку. Тогда я просто сунул автомат за угол и вслепую нажал на спуск. Мой як разразился очередью, задергался в руках. Звуки выстрелов вплелись в общий гул боя. Душман, сраженный пулями, не издал ни звука. «Этот живой еще!» — крикнул Наливкин, указывая стволом автомата на того, которому я разбил лицо прикладом. «Не стрелять!» — командным тоном крикнул я и бросился к духу. Тот, болтая головой, словно заблудившийся телок, уже стоял на коленях и пытался подняться на ноги. Оружие он просто потерял. Я схватил духа, зажал его окровавленный рот ладонью и потянул к стене. «Языка взять — отличная идея», — сказал Наливкин, а потом приказал. «Маслов, спроси его про пленников». Я оттащил духа к стене, заставил опуститься на колени, а сам прижался спиной к каменной кладке. Остальные каскадовцы окружили нас. Душман, несмотря на раненое лицо, слабо трепыхался. Пытался высвободиться из моих рук, но безуспешно. Маслов опустился с ним рядом, пока капитан чутко следил за флангами. Я прижал духа посильнее, свободной левой рукой, с трудом вытянул штык-нож и приставил острие ему к сердцу. Лейтенант злым, суровым тоном, принялся задавать духу вопросы. Ягозившийся дух вдруг затих, слушая Маслова. Покивал ему на очередной вопрос. «Дай ему сказать», — кивнул мне лейтенант. «Он знает, где пленники, и обещает не выдавать нас». Сжав покрепче рукоять ножа, я отнял окровавленную руку от Артама Джахеда. Предательская падла тут же заорала что-то во все горло. Я прервал его крик, зажав рот рукой и вогнав нож в сердце. Дух задергался, захрипел, но почти сразу затих. «Падла!» — протянул Наливкин сердито и торопливо огляделся. «Вот тебе и язык!» — выдохнул Маслов. Я сбросил с себя духа, глянул за угол. Кажется, душманского вопля никто не услышал. Мало ли крику сейчас, в таком-то бою. «Что делать будем, товарищ капитан?» — спросил Маслов. Капитан велел подождать, а сам аккуратно прошел к дальнему краю стены. Медленно заглянул за угол. Когда вернулся, сказал: «Плохо дело, аисты этих жмут. Еще минут 10, и защитники начнут разбегаться. Маслов выматерился. «Идем дальше, только быстро и аккуратно», — приказал Наливкин. Так и сделали. Правда, теперь пришлось перебежать просторное открытое место, расширяющееся к фасадной стене в площадь. Перейдя его, мы спрятались за палатками. Осматривая все вокруг, двинулись к левой стене, что была прямо перед нами. «Тихо! Стоять!» Наливкин замер, жестом приказав нам остановиться. Сам капитан уставился куда-то вправо, за палатку. Следующий последним, я выпрямился посмотреть, что же там происходит. В левой стене, очень близко к пролому, который минометами разбили аисты, я увидел низкое строение, льнувшее к стене и наполовину погруженное в землю. Там были ступеньки вниз и вход, скрытый от наших глаз. Бой шел почти рядом, в каком-то жалком десятке метров. Пойти туда, значило отправиться в пекло. Кроме того, я заметил, как несколько душманов, вероятно, спасавшихся бегством, спустились по ступенькам пристройки и исчезли в ее входе. Видимо, заметив это, Наливкин нас и остановил. «Подвал», — сказал я, — «видать, для хранения товаров». «Ты подумал о том же, а, Селихов?» — обернулся ко мне Наливкин. «Да, логично держать пленных там. Пробраться туда будет непросто», — напряженно вздохнул Маслов. «К тому же там, наверное, куча народу прячется. Выбирать не приходится», — снова обернулся к нам капитан. «Если пленные еще живы, они там, больше быть им негде. И что будем делать?» — спросил Ефим. «Возвращаться назад», — вклинился я. Оба спецназовца обернулись. Очень удивленно уставились на меня. «Ты о чем это, Селихов? Нам нужно вернуться назад, к тем духам, которых я прикончил». «Зачем?» — вопросительно вскинул брови Маслов. «У меня есть план», — решительно сказал я. «Глава 2. Видели, товарищ капитан, туда спустились как минимум трое», — сказал я, торопливо натягивая рубаху погибшего душмана. «Проход там узкий. Ворвемся прямо так, встретим сопротивление. Рисковать мы не можем, а так попробуем сыграть на эффекте неожиданности». Наливкин, уже нацепивший одежду того духа, которого мы пытались допросить, оттянул ее подол, демонстрируя всем кровавую дыру в области сердца. «Маскировка, конечно, не идеальная», — хмыкнул он залихватски, «но должна сработать». Маслов уже обматывал свое славянское лицо куфией. «Конечно, надетые прямо на форму и амуницию рубахи выглядели немного расхлябанно, а сами мы казались в них громоздко полными. Но такой маскировки должно было хватить, чтобы обдурить в темноте душманов. Вряд ли в подвале хорошее освещение. Кроме того, мы рассчитывали сразу расправиться с охраной, стерегущей пленников. Значит так, заходим, прикидываемся духами», — начал Наливкин, когда мы с Масловым собрались вокруг него, пригнув головы и прячась за домишком, где наткнулись на душманов. «Дальше ложим всех, кто есть в подвале, а потом ищем, есть ли там пленные. Приказ ясен?» «Так точно, так точно. Тогда выполнять. Ефим, давай на шухер, глянь ход боя. Я должен знать, сколько у нас времени». Маслов кивнул и отсоединил рожок АК-47, который забрал у мертвого душмана. Проверил патроны. Свою СВД он спрятал в домике. А потом лейтенант метнулся к стене, глянул за угол и замер там, наблюдая за обстановкой. «Селихов», — обратился ко мне капитан, — «пока я прятал за пазуху рубахи деревянный кулончик, что дала мне Тахмира, я повесил его на шею и носил под кителем. Но пока натягивал душманскую рубаху, не заметил, как тот выпал и болтался теперь поверх одежды». Я поднял на Наливкина взгляд. Капитан Каскада смотрел строго. Любой другой не различил бы в его взгляде тех эмоций, что я там видел. Любой другой подумал бы, что Наливкин хочет отдать еще какой-то приказ. Однако это было не так. «Боец, какое у тебя звание на самом деле? Какое подразделение?» — спросил он. Я не выдал своего удивления. Вместо этого ответил: «Сержант, 14-я застава 117-го московского погранотряда. Ты хочешь сказать, что ты обычный призывник?» Немного помолчав, недоверчиво ответил Наливкин. «Так точно. Ладно, ты одолел зваду в рукопашную. Я еще могу поверить, что простой погранец на это способен. Но 5 минут назад ты в одиночку уничтожил троих духов. Притом сделал это быстро, технично и профессионально. Да еще и бровью не повел. После этого ты думаешь, я поверю в то, что ты простой призывник? О, нет, Саша, я не такой наивный человек. Итак, кто ты такой, откуда взялся и где служишь на самом деле? Товарищ капитан, вы правда считаете, что сейчас подходящий момент задавать мне такие вопросы?» — спросил я с ухмылкой. Наливкин хмурился еще несколько мгновений, потом вдруг улыбнулся. «Товарищ капитан», — обернулся Маслов, — «аисты уже вовсю хозяйничают внутри стен». Наливкин бросил ему суровый взгляд, кивнул, потом снова обратился ко мне. «Вы правы, товарищ сержант, момент и правда не очень подходящий, ну ничего, поговорить нам с тобой еще доведется, а сейчас, выходим». Мы присоединились к Наливкину и быстро пересекли площадь, спрятались за палатками. Интенсивность боя уменьшилась. Сложно было сказать, кто берет верх, но я однозначно ставил на аистов. Нужно было поторапливаться. Убедившись, что все спокойно, мы продвинулись к стене, а потом вдоль нее, к входу подвала. Прижались справа от ступеней, уходящих вниз. «Бьем быстро», — сказал Наливкин. «Гранаты использовать не выйдет, по понятным причинам. Потому заходим, рассредотачиваемся и проводим штурм. Всех противников, оказавшихся внутри, уничтожить. Но смотрите, куда стреляете. Пленных зацепить нельзя». Боковым зрением я заметил палящий по аистам пулемет. Тот самый, что стоял на крыше одного из каменных строений. Это был крупнокалиберный ДШК, закрепленный на станке. Гул его выстрелов давно потерялся на фоне остальных звуков перестрелки. Но сейчас ко всей этой какофонии добавился новый звук, хлесткий выстрел СВД. Душман, стоявший за пулеметом, свалился с крыши, когда винтовочная пуля снесла ему большую часть черепа. Я заметил, как почти сразу, с криками и улюлюканьем аисты полезли к пулемету. Тот из них, что первым оказался наверху, почти сразу заметил нашу группу. Стал разворачивать оружие, норовя открыть огонь. Он просто принял нас за членов группировки обороняющихся духов. «Пулемет, справа!» — крикнул я. Наливкин бросил туда взгляд, а потом заорал. «Вперед!» Мы цепочкой юркнули по ступеням вниз. Спустя секунду заговорил пулемет. Я шел последним и слышал, как тяжелые пули выбивали из стены косяков входа в подвал большие куски камня. Прежде чем пулеметчик смог бы нас достать, мы оказались в темноте. Потом помчались вниз, по длинной лестнице. Примерно на полпути, пригнувшись, Наливкин остановился. Мы замерли следом. «Сука!» — обернулся капитан. «Кажется, с отходом будет незадача». Пулемет все не умолкал. Он шарашил в проход, выбивая камни уже из потолка и внутренних стен спуска. Бьющий светом выход наружу окутала густая пыль. Благо, мы оказались гораздо ниже сектора обстрела пулемета. «Разберемся по ходу пьесы», — сказал я. «Придется», — выдохнул Маслов мрачно. «Ладно, бойцы, не привлекаем к себе внимания», — понизил голос Наливкин. «Идем вниз, делаем вид, что спасаемся в подвале от аистов. Огонь по готовности». Я поправил на лице куфию, кивнул капитану. Мы торопливо принялись спускаться по лестнице и попали в мрачное, едва освещенное лучинами помещение. Воздух здесь был спертым, стояла духота. Размеры подвала определить было достаточно сложно из-за полутьмы. Я смог рассмотреть сводчатый потолок, широкие коридоры и две большие арки в нем, ведущие в другие помещения. Одну из них перекрывала решетка, связанная из толстых высушенных жердей. Почти сразу мы увидели пятерых духов, стоявших у стены рядом с решеткой. Все были вооружены, но не выказывали никакой враждебности. Мой план сработал. Они приняли нас за своих. Один из них обернулся и что-то у нас спросил. Мы с Наливкиным переглянулись. Капитан пожал плечами и очень буднично бросил: «Уничтожить противника». Мы вскинули автоматы раньше, чем душманы успели хоть что-то осознать. А потом подвал наполнился грохотом очередей. Все вокруг осветили дульные вспышки. Захваченные врасплох душманы умирали, не совсем понимая, что же происходит. Наши пули рвали на них одежду, словно марионетки. Плясали душманы, пока свинец терзал их тела. За решеткой закричала какая-то женщина. Но даже этот пронзительный звук затерялся в оглушительном гуле стрельбы. Все закончилось так же быстро, как и началось. Пять тел упали у стены, исколотые пулями, ушедшими мимо цели, а еще теми, что прошли на вылет. «Маслов», — приказал капитан Наливкин, стягивая краюшек челмы с лица, — «ты на лестницу. Если кто пойдет к нам, доложить. Селихов, за мной». Мы с Наливкиным подошли к решетке. За ней было темное, но явно скромных размеров помещение. Я снял лучину с держателя на стене. Пахнущий горелым жиром огарок горел мерным огоньком и давал хоть какой-то свет. Я поднес его к решетке. «Там трое», — сказал я. «Майор Искандеров», — позвал Наливкин. Ему никто не ответил. Тогда он приказал: «Режь веревки». Наливкин и сам достал штык-нож, принялся перерезать толстые веревки, которыми к решетке привязали дверь, сделанную из жердей, скрепленных жилами. Когда веревки поддались, я отбросил деревянную калитку. Вместе с Наливкиным мы вошли внутрь. «Искандаров! Рустам Искандаров!» — снова позвал капитан. «Есть тут такой?» Потом снова спросил что-то, но уже на пушту. Никто не спешил отвечать ему и в этот раз. Внутри было три человека. Женщина, одетая в какие-то лохмотья, плакала в углу темницы. У правой стены сидел афганец. Он, казалось, воспринял наше появление совершенно равнодушно, только поднял на нас белесые в темноте глаза. По всей видимости, афганец торчал здесь довольно давно. Из одежды на нем осталась только тряпка, прикрывавшая бедра, а лицо этого человека заросло бородой до черноты. Третьим оказался старик, лежавший в углу на куче гнилого сена. «Искандаров, майор Искандаров», — повторил Наливкин. «Вы тут?» Наливкин повел по пленникам внимательным взглядом, потом плюнул и выматерился. «Его тут нет». Внезапно старик в углу зашевелился, закашлялся. «Стойте, товарищ капитан!» — остановил я Наливкина. «А кто?» — раздался очень сиплый голос. «А кто спрашивает?» «Сержант Селихов», — отозвался я, — «пограничные войска КГБ СССР». Наливкин даже на несколько мгновений опешил. Видимо, он не ожидал застать Искандарова в таком виде. Старик медленно, с трудом поднялся и сел на своей гнилой подстилке. У него были грязные, всклокоченные, как у лешего, волосы и небрежная борода. «Селихов, значит?» — спросил советский разведчик. «Пограничные войска?» «Да, товарищ майор». Я бросился к разведчику, стал помогать ему подняться. «Мы пришли за вами. Капитан, помогите товарищу майору встать». «Капитан Наливкин, спецназ КГБ СССР, группа «Каскад», — представился Наливкин, когда тоже подоспел к Искандарову и подлез ему под правую руку, чтобы поставить на ноги. «Аккуратно, товарищи», — раскашлялся Искандаров, — «у меня проблема с ногами». «Своими ногами пойти не можете?» — спросил Наливкин. Искандаров обратил к нему будто бы очень постаревшее лицо, покачал головой. «Тогда мы вас понесем», — решительно ответил я. Искандаров тут же глянул на меня, ухмыльнулся. «Без них я не пойду», — кивнул майор на плачущую женщину. «Эта женщина рисковала жизнью, чтобы укрыть меня от духов. А вот он научил нас, как протянуть на местном пайке». Женщина не прекращала плакать. Казалось, ей было совершенно плевать на то, что происходило в подвале. А заросший мужчина же просто наградил нас очередным равнодушным взглядом. Я поджал губы, покивал, потом глянул на пленницу. «Мать Тахмиры», — промелькнула у меня в голове. Внезапно мы с Наливкиным встретились взглядами. В полумраке, при тусклом свете лучины, что я оставил на полу, лицо его выглядело каким-то другим, ожесточившимся. Внимательные глаза смотрели строго и холодно, губы были сурово сжаты. Я понял, что капитан не в восторге от идеи забрать еще кого-то, кроме самого майора Искандарова, ведь это усложнило бы наше отступление, а оно и без того обещало быть тяжелым. Да только я не был согласен с таким развитием событий. «Не волнуйтесь, товарищ майор», — сказал я, — «мы заберем их». «Селихов», — протянул сквозь зубы Наливкин. Я не обратил на тон капитана «Каскада» никакого внимания, обернулся. «Подождите здесь, Селихов». «Ты че удумал?» — изумился Наливкин, когда я направился к углу камеры. Оставив их с Искандаровым, я подошел к женщине, опустился рядом с ней. Сидевшая в углу, у холодных стен, она спрятала лицо в ладони и безутешно плакала. Когда я коснулся ее плеча, женщина испуганно вздрогнула, отвернулась, прижалась к стене. «Я не причиню вам вреда», — сказал я, не надеясь, впрочем, что меня поймут. Так, я хотел лишь привлечь ее внимание. Однако женщина не отреагировала. Тогда я нащупал шнурок кулончика, что отдала мне Тахмира, снял его, а потом проговорил: «Тахмира». Женщина вздрогнула еще раз и, наконец, отняла руки от лица. «Тахмира», — повторил я, показывая ей деревянную коровку на шнурке. Жензина округлила глаза. Настоящее изумление поселилось в ее взгляде. Казалось, она просто впала в ступор. Внезапно взгляд ее наполнился неподдельной злобой. Черты ее лица ожесточились, и она яростно принялась на меня кричать, ругать меня непонятными уху русского человека словами. «Что она говорит?» — обернулся я к удивленным Наливкину и Искандарову. Капитан промолчал, зато заговорил Искандаров. «Она говорит, что вы убили ее сына». «Сын?» — нахмурился я. «Селихов, что все это значит?» — крикнул Наливкин. «Что ты вытворяешь? Нам нужно как можно скорее уходить». «Сына?» — проигнорировав капитана, повторил я. «Аллаху Акбар!» — прозвучал тихий, наполненный болью голос за спиной у Искандарова и Наливкина. Я обернулся, они тоже. В дверном проеме клетки стоял душман. Судя по худобе и комплекции, это был совсем юноша. Одетый в окровавленную рубаху, он был серьезно ранен, скорее всего, смертельно. А еще держал в руках две гранаты F1. «Есир!» – выкрикнула вдруг женщина. Глава 3. В темнице все застыли, ожидая, что же будет дальше. Мальчишка прижал взведенные гранаты к раненой груди и тяжело, хрипло дышал. Наливкин, поддерживая Искандарова, внимательно следил за каждым движением душманинка. Заросший афганец взирал на него с абсолютной безразличностью. Кажется, ему было совершенно все равно, взорвутся ли эти гранаты, или нет. Женщина уставилась на мальчишку одуревшими глазами. «Значит, он остался жив», — подумал я, прикинув 2 и 2. «Значит, этот раненый парень, который все же выжил после штурма подвала, и был тем самым братом Тахмиры, тем самым, который, как мы думали, погиб вместе со своим отцом. В действительности он ушел к душманам. Я мог предположить, как было дело. Не сразу, но я узнал в нем того самого парня, которого видел на мосту, когда мы передавали его отцу бычка. Уже тогда во взгляде этого человека читалась неприязнь к Шурави. По всей видимости, он понял, что его семья приютила Шурави и, либо после этого ушел к душманам, либо к тому моменту уже был одним из них. Тогда банда пришла в Кишлак мстить раненому Искандарову, за то, что он советский человек. Уж чего не мог знать Есир, так это того, что под горячую руку бандитов попадут его сестра и мать. А дальше, мальчишка стал жертвой обстоятельств, и просто не хотел, а может быть, и не мог ничего предпринять. Впрочем, возможно, он считал и свою семью предателями, которые помогли Шурави. Сейчас от отношения мальчишки к его матери, к сестренке Тахмире, по сути, зависела наша жизнь. Решится ли он убить и свою мать вместе с нами? В следующее мгновение мальчишка что-то сказал. Услышав эти слова, его мать вдруг завыла навзрыд. Потом схватилась за голову, принялась раскачиваться из стороны в сторону и выть так, словно ее подвергали нестерпимым пыткам. Я поднялся от женщины, глянул в глаза мальчишке. На лице его застыло страдальческое выражение. Он едва стоял на ногах. Когда покачнулся и оперся плечом о косяк дверного проема клетки, Наливкин аж вздрогнул. Гранат из рук парень так и не выпустил. Он прижал их к груди. На белой рубахе мальчишки, приобретшей немного желтоватый оттенок в свете лучины, от груди до паха росло огромное кровавое пятно. «Без паники», — проговорил Наливкин, спокойно. Потом он сделал шаг к мальчику и что-то сказал. Парень, занервничав, дернулся. Хрипловато, но решительно проговорил капитану что-то в ответ. «Он не отдаст гранат», — констатировал Искандаров, висевший на плече Наливкина. «Он желает попрощаться с матерью перед смертью. Он медлит, я выступил вперед, потому, что не хочет умирать. Я показал мальчишке кулончик. Видишь это?» — сказал я. Парень, тяжело дыша, поднял на меня полуприкрытые глаза. Что-то пробормотал. «Что он сказал, товарищ капитан?» — спросил я. «Сказал, что не станет говорить с тобой», — кисловато ответил Наливкин. Внезапно на лестнице зазвучали шаги. В коридор спустился Маслов. «Товарищ капитан, аисты добивают защитников. Сейчас они». Лейтенант замер на месте, при виде всей этой картины. Потом поднял автомат. «Нет, стой!» — крикнул я, вскинув руку. «У него гранаты. Убьешь его, и мы все погибнем». Ефим Маслов злобно выматерился, но оружие не опустил. Наливкин примирительным тоном что-то сказал парню. Тот уставился на капитана и, повременив от слабости, покачал головой. Потом и вовсе осел на пол, не выпуская гранат. «Если он умрет, мы взлетим на воздух», — констатировал Наливкин. «Нужно». Он осекся, когда я шагнул к парню. Я видел, что душманинок до последнего цеплялся за жизнь, что боялся отпустить предохранительные скобы гранаты и отправиться к своему Аллаху. Слишком боялся. Не так это просто, расстаться с жизнью. Далеко не так, как многим кажется. Но может быть, он боялся лишить жизни свою мать? Я опустился к нему. Снова показал кулончик. Парень с трудом приподнял голову. Глянул на деревянную коробку. «Мы советские солдаты. Мы спасли твою сестру. Если ты позволишь, спасем и мать». Черные от крови руки парня дрожали. С каждой секундой жизнь покидала его молодое тело. С каждой секундой все больше сил требовалось ему, чтобы удерживать гранаты от взрыва. «Товарищ капитан», — обратился я к Наливкину, — «Мне нужна ваша помощь». «Он не уйдет», — возразил Наливкин. «Не отдаст гранат. С ним нет смысла договариваться. Тронешь его, и мы все тут рванем. Прошу вас, капитан», — обернулся я. Наливкин поджал губы, переглянулся с Искандаровым, а потом стал пыхтеть, опускаясь и устраивая разведчика у стены рядом с афганцем. Когда капитан приблизился и сел со мной рядом, то сказал: «Если ты хочешь отобрать гранаты силой, это плохая идея, можем не успеть». «Я не хочу. Прошу, переведите ему то, что я скажу». Наливкин вздохнул, кивнул. Парень вдруг приподнял руки, и, казалось, он вот-вот разожмет предохранительные скобы, но Наливкин передал ему мои слова: «Твоя сестра, Тахмира, жива, мы спасли ее». Парень замер, глянул сначала на Наливкина, потом на меня. «Ты хочешь сказать, что та девчонка?» — спросил было у меня Наливкин, но не договорил. Я перебил его: «Да, пожалуйста, товарищ капитан, не отвлекайтесь. Мы советские солдаты», — продолжал я, — «мы спасли твою сестру, Тахмиру. Она в безопасности». Наливкин медленно переводил. Истекающий кровью парень слушал. Дыхание его все слабело и, с каждой секундой, замедлялось. «Мы спасем и твою мать тоже», — продолжал я. «Они будут жить. Я обещаю тебе это. Но если гранаты взорвутся, сегодня здесь погибнут все». «Шурави», — прохрипел тихо мальчишка. «Да, Шурави», — я приложил ладонь к груди. «Саша». Потом указал на парня. «Я, Есир», — произнес он свое имя. «Позволь мне забрать гранаты, Есир». Наливкин перевел. Парень не ответил. Мы с капитаном переглянулись, и я медленно потянулся к гранатам. Схватил парня за кисти, сам надавив на скобы. Слабо приподняв голову и посмотрев на меня взглядом, в котором едва виднелось сознание, парень заговорил. «Он говорит, что считает себя виноватым», — стал переводить Наливкин. Лицо капитана сделалось скорбным. Он не хотел, чтобы его сестра и мать оказались в беде. Он не думал, что маджахеды заберут их. Парень замолчал, раскашлялся и сплюнул кровь. Когда снова принялся хрипло дышать, большой кровавый пузырь появился у него на губах. Есир заговорил, и пузырь лопнул. «Он говорит, что тут есть тайный проход», — Наливкин стал переводить его слова. «Проход ведет к старому арыку, что за южной стеной караван-сарая. Мы сможем выйти там». Я заглянул парню в глаза, покивал. Потом медленно и аккуратно отобрал гранаты. «Маслов!» — крикнул Наливкин. Лейтенант подоспел, взял у меня сначала первую F1 и вставил на место чеки новую, видимо, взятую с какого-то запала. Потом, то же самое он сделал и со второй гранатой. «Аисты скоро будут здесь, товарищ капитан», — сказал он, засовывая гранаты в подсумок, под рубаху. «Нам нужно торопиться». Я же тем временем взял руки парня и покрепче прижал ими его же раны. Мальчишка опустил глаза, чтобы посмотреть, что я делаю. Потом снова поднял на меня взгляд и заговорил. «Он говорит, что ненавидел русских», — начал Наливкин свой перевод, — «что считал, что от нас на его земле одни беды. Теперь он не знает, как ему считать». И начальник осекся. Парень замолчал, дыхание его стало звучать болезненно и очень тяжело. «И теперь у него больше нет сил кого-то ненавидеть», — закончил капитан Каскада. Еще несколько мгновений глаза мальчишки Есира блестели в темноте. Он уставился прямо на меня. Не сказав парню больше ни слова, я только кивнул. А потом Есир закрыл глаза и умер. Мы продвигались по узенькому каменному туннелю. Света здесь не было, и я прихватил лучину, чтобы подсветить нам путь. Воздух в туннеле был еще более затхлым и будто бы стоячим. Казалось, этот проход не открывали много лет. Узкие стены и низкий потолок давили на грудь, затрудняя дыхание. От этого каждый шаг давался гораздо сложнее, чем на поверхности. «А если это засада?» — пыхча и ведя всхлипывающую женщину, спросил Маслов. «Мы что, поверим душману? Вдруг там тупик? Вариантов у нас немного. Как говорится, дареному коню в зубы не смотрит», — кричал ему Наливкин, помогавший Искандарову идти. Разведчик держался молодцом. Пусть каждый шаг давался ему с трудом, но он превозмогал боль в своих загноившихся ступнях и шел вперед. Вот только, как известно, группа движется со скоростью самого медленного ее члена. Так выходило и у нас. Я шел последним. Передо мной топал молчаливый афганец. Несмотря на то, что этот человек казался очень равнодушным ко всему происходящему, он обрадовался, что мы взяли его с собой. А вот женщина — дело другое. Мы с Наливкиным еле оторвали ее от груди мертвого сына. Да и то, только когда услышали голоса спускающихся в подвал душманов. Были ли это аисты, или кто-то другой, мы не знали, да и проверять особо не хотелось. Тайный ход, о котором нам рассказал погибший Есир, мы отыскали быстро. Он, заваленный какими-то досками и палками, находился во втором помещении подвала, под другой аркой. Вероятно, именно наличие тайного хода отвратило духов от того, чтобы эту комнату сделать узилищем. Внезапно туннель, по которому мы шли, завернул налево, под прямым углом. Мы не остановились. Пройдя еще не меньше 20 метров, оказались у выхода. Правда, тот был закрыт. Наливкин, шедший первым и несший на себе Искандарова, вцепился в железное кольцо тяжелой деревянной двери. Подергал ее. «Закрыто!» — выкрикнул командир и стал светить себе лучиной, чтобы рассмотреть замок. «Зараза! Видать, с той стороны закрыли. А ну, Фима, подержи-ка товарища майора и отойди!» «И-е-е-е-ха!» — грохнуло. Это Наливкин попытался выбить дверь ногой. С первого раза у него не вышло. Тогда командир каскада попытался сделать это еще и еще раз. «Все безуспешно!» «Тихо!» — крикнул я, когда услышал душманскую речь где-то позади нас. Все затихли, прислушались. «Сука! Они знают, что мы тут, они услышали нас!» — протянул Наливкин. «Что будем делать, товарищ капитан?» — спросил Маслов недоуменно. «Попытайтесь выбить дверь вместе», — сказал я, — «а я их задержу. Товарищ лейтенант, мне нужны ваши гранаты». Маслов торопливо извлек из-под сумка обе F1, которые я забрал у погибшего Есира, протиснулся ко мне, через афганца, протянул их. Я принял липкие от крови гранаты, которые Маслов отнял у Есира, сунул себе в подсумок. «Ну, давай, Фима», — скомандовал Наливкин. Спецназовцы схватили друг друга за рукава и принялись плечами долбиться в дверь. «И, раз», — кричал при этом Наливкин. «И, раз, я, на всякий случай, заменил магазин своего автомата на новый и помчался назад, к углу коридора. Шел без света. Когда нащупал угол, прислушался. Где-то у входа в туннель болтали душманы. Их голоса становились все громче, а потом принялись отдаваться эхом. Враги вошли в коридор. Я аккуратно выглянул. Знал, что меня не заметят. Они зашли слишком быстро, и глаза их еще не привыкли к темноте. А вот мои, да, в туннеле заплясал тусклый свет лучины. Показались многочисленные тени. Навскидку я насчитал не меньше 6 духов. Они были в черном. За нами шли аисты. Как их встретить, я долго не думал. Просто взял гранату F1, разжав предохранительные усики, выдернул чеку, а потом закинул ее из-за угла в проход, прямо под ноги душманам. Спрятался за угол от взрыва и закрыл уши. Духи даже не заметили гранаты. Они злобно кричали, возбужденные грохотом, что устроили Наливкин с Масловым, пытаясь выломать двери. Когда граната рванула так, что эхо хлопка больно ударило мне по черепу, все затихло. Даже грохот выламываемой двери, казалось, прекратился. Через секунду раздались стоны, потом оглушительные крики боли, а за ним новые, уже ярости. А потом кто-то из аистов принялся шарашить в проход туннеля из автомата. Я слегка отлез от стены, чтобы не получить осколком камня или рикошетом. Враг, затаившийся у входа в туннель, заливал его, от пола до потолка, автоматным огнем. А я и не собирался прикасаться к своему АК. Вместо этого, просто отправил за угол еще одну гранату. Спустя несколько секунд бабахнуло снова, и стрельба тут же прекратилась. Внезапно раздался хруст и скрежет. Ветерок тут же протолкнул затхлый, застоявшийся воздух по всему туннелю, прямо к входу в подвал. Я почувствовал прохладный ночной сквозняк. «Саша!» — закричал мне Наливкин. «Выходим!» Не ответив ему, я подскочил, бросил мимолетный взгляд за угол. Успел заметить, что там больше нет движения, только тела, застывшие на полу туннеля. Тогда я бросился за группой. Из туннеля я вышел последним. Наружный вход расположился в фундаменте задней стены, вывел нас в какую-то низину. Рядом с ним поднимался от караван сарая старинный, заваленный каменной крошкой, ветками и мусором арык. Вел он куда-то в горы. По всей видимости, когда-то давным-давно тут бежала ключевая вода. Мы с Наливкиным захлопнули тяжелую дверь. Маслов спустился в арык и отыскал там какую-то подгнившую доску. Подставил ее под петлю железного дверного кольца. «Ненадолго, но это их все ж задержит», — сказал лейтенант. Наливкин быстро сориентировался на местности, а потом определил путь отхода. «Уходим как можно быстрее», — сказал он, — «они нас уже ищут». Мы стали уходить вверх по склону. Шли медленно. Искандарову было тяжело идти по камням, а потом и вовсе у женщины случилась истерика. Она раскричалась, расплакалась, порываясь вернуться назад и выкрикивая что-то на пушту. Маслов вместе с афганцем смогли кое-как ее унять, а потом стало ясно, что мы потеряли много драгоценного времени. Поднявшись едва ли метров на 100 в гору, мы услышали позади крики и возгласы проследовавших нас душманов. Я не знал, понимали ли аисты, с кем имеют дело, или же они считали, что преследуют остатки банды душманов, которые, по их мнению, увели пленных. По большому счету это было неважно. Важно то, что в определенный момент Искандеров не смог идти дальше. Разведчик застонал, стискивая зубы. Нога. Потом повис на плечах у Наливкина. Я подстраховал разведчика, и вдвоем с капитаном мы протащили его еще метров 50. Нет, я не могу идти. Извините, братцы, выдохнул Рустам Искандеров. Зараза. Протянул Наливкин сквозь зубы, когда мы с ним опускали разведчика на землю. Майор Искандеров скривился от боли, когда уселся на каменистой тропе. Хреново дело, покачал головой Наливкин, так мы не уйдем. Оставьте мне автомат, патроны и гранаты, вдруг заявил Искандеров, положите, где повыше, а сами уходите. Они знают, где мы вышли, знают, куда пойдем, и скоро будут тут. Единственный шанс, их, Искандеров лег, оперешься на локоть. Единственный шанс спастись будет, если вы пойдете быстрее, а я отвлеку врага. Наливкин с Масловым мрачно переглянулись. Не пойдет, товарищ майор, сказал я, мы рисковали жизнями, чтобы вытащить вас, а потому вы выйдете с нами. Искандеров удивленно поднял пушистые, широкие брови. Селихов верно говорит, кивнул Наливкин, но бой принять, по всей видимости, придется. Если мы даже понесем вас, товарищ майор, уйти далеко нам не выйдет. Там, выше по склону, Маслов махнул рукой, вроде есть пещера. Если укрыть пленных там и организовать оборону, у нас будет шанс. Он осекся, не договорил, глянул на Наливкина. Мы организуем оборону, кивнул Наливкин, если нас настигнут отходящими без всякого строя, то всех просто перебьют. А так, у нас будет хоть какой-то шанс. Когда крики духов стали громче и к ним прибавились хлопки выстрелов, Наливкин с Масловым быстро схватили Искандерова, повесил его на загривок капитану каскада, а потом мы продолжили отход. Я шел последним, следя, чтобы ослабшие после плена афганцы не отбились от нас. Когда мы добрались до пещеры, она оказалась вовсе не пещерой. Это была каменистая расщелина. Скальный выход на склоне горы раскололся надвое в этих местах, образовал скрытую тропу. Как только я увидел ее, у меня созрел план отхода. Вы укроетесь там, попытаетесь уйти. Мы прикроем ваш отход, сказал капитан Наливкин майору, пока Маслов помогал Искандерову отцепиться от командира каскада. Так, у вас будет шанс, товарищ капитан, перебил я Наливкина. Тот недовольно зыркнул на меня. Втроем они далеко не уйдут. Наливкин нахмурился. Глаза его блеснули смесью раздражительности и злости. А у тебя что, Селихов, есть другие предложения? Так точно, есть. Не говори ерунды, выдохнул Наливкин. Лучше займи позицию вон там. Мне нужны все гранаты, плюс еще 4 магазина. Проигнорировал я слова капитана, отдайте их, тогда вы сможете выйти. Глава 4. Еще один, выдохнул Наливкин раздраженно. Товарищ майор уже порывался пожертвовать собой, чтобы мы отошли. Теперь и ты туда же. За спинами снова закричали душманы. Сумерки уже давно перетекли в темный афганский вечер, и мы заметили, как у задней южной стены караван-сарая маячат желтоватые лучи фонарей. А аисты неплохо подготовились к преследованию. Ничего не скажешь. Наливкин, оторвав взгляд от приближающихся преследователей, снова заглянул мне в глаза. На его скулах заиграли желваки. Мне в группе герои не нужны, Селихов. Мне нужны солдаты, которые выполняют поставленную задачу. Ясно тебе, вы решили, что я собираюсь пожертвовать жизнью. Хмыкнул я. Наливкин удивленно округлил глаза. Приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но я его опередил. Нет, я просто обеспечу отход и вернусь. У меня есть идея, как нам оторваться. Но для этого кто-то один должен остаться в этом ущелье. Какая идея? Решительно спросил Наливкин. Крики и улюлюканье шедших по нашему следу врагов усилились. Снова началась стрельба, и мы все аж присели, оберегая головы. Нет времени, сурово покачал я головой, давайте гранаты. Наливкин уставился на меня так, будто хотел прожечь взглядом. Я глаз не отвел. Тогда капитан не выдержал и обернулся, уставился на удивленно вытянувшего лицо Маслова и сказал, «Дай Селихову гранаты, а потом отходим». Оба офицера принялись рыться в своих подсумках. Я получил от них еще 3 F1. РГД-5 они почти не носили, отдав маломощные шутихи на откуп Зваде и Малинину. Я распихал гранаты и полученные магазины по карманам. Если все пойдет по моему плану, патроны мне не пригодятся. Однако стоило перестраховаться на случай, если нужно будет прорываться к своим сбоям. «А теперь идите», — сказал я. «Встретимся с вами в условленном месте. Маслов, поднимай товарища майора». Не сразу распорядился Наливкин. «Мы отходим». Когда Ефим помог разведчику подняться и бросил пару слов афганцу, чтобы тот увел с собой тихо плачущую женщину, Наливкин снова обратился ко мне. «Если ты не вернешься, Селихов, таран меня придушит. А потом уж и я найду тебя на том свете, и тоже придушу, понял?» «Не найдете», — ухмыльнулся я. Наливкин даже кисловато прыснул. «Это еще почему? Атеист я, товарищ капитан. Не верю я в тот свет». «Вот как, в наших окопах затесался атеист?» Как-то горько рассмеялся Наливкин. «Хотя знаете, что?» — сказал я, после секундного раздумья. «Что? Кое во что я все же верю. Во что? В судьбу, товарищ капитан. А еще в то, что каждый из нас и есть ее творец. И сегодня мне не судьба помирать. Уж я это знаю». Нафтали вел свой отряд в горы. Чтобы найти врагов, освободивших пленников, он взял с собой тех маджахеддин, кого мог бы назвать элитой. В этой семерке воинов были те немногие аисты, что своей свирепостью и воинской доблестью заслужил уважение главаря Чехотлора. На счету каждого из них числился не один и не два убитых шурави. Не раз и не два советские солдаты просили у них пощады. Просили, чтобы аисты сохранили им жизнь, но аисты не знали пощады. И те воины, что шли сейчас за Нафтали, были воплощением этой простой истины. Штурм караван-сарая дался Чехотлору несложно. Бандиты, что защищали его, оказались ни рыба, ни мясо. Они не стояли до конца. Они плохо стреляли и не были обучены воинской грамоте. Не отличались солдатской смекалкой. Потому гибли легко. Аисты без особого труда выдержали перестрелку с ними, потом опрокинули и заставили бежать и сдаваться. Тех из них, кто рассчитывал сохранить себе жизнь, сложив оружие, Нафтали приказал казнить. Этим и занималась прямо сейчас основная группа аистов. К слову, после перестрелки под скалой, Нафтали приказал всему своему отряду выдвинуться по следу шурави, заставших их врасплох у старой пастушьей стоянки. Спецназ советов аисты так и не нашли, но нашли конный разъезд душманов, что выехал из караван-сарая на сигнал бедствия, голубя, что успели отправить своим, переправлявшие пленников, маджахеды, которых Нафтали, вместе с людьми Абади, успел захватить у стоянки. Аисты уничтожили и разъезд тоже, но не весь. Нескольких маджахеддин отпустили сознательно, чтобы проследить, куда они приведут солдат Чехотлора. Они привели аистов к караван-сараю. Нафтали надеялся, что к этому моменту спецназ шурави тоже будет там. То обстоятельство, что советов тут не оказалось, несколько расстроило командира черного аиста. А когда в конце боя он узнал от своих людей, что пленных, в том числе и советского шпиона, вывели из темницы, то даже обрадовался. Обрадовался, потому что сразу понял, чьих рук это было дело. По всей видимости, спецназ проник в караван-сарай незаметно и прямо во время боя. Незаметно вошел и также мастерски вышел. Да, Нафтали хотел бы убить этих советских спецназовцев. Хотел бы зарезать каждого из них собственным ножом. Ведь для умелого воина нет больше счастья, чем убить другого умелого воина. Нафтали надеялся, что сегодня ночью ему доведется шанс уничтожить командира этого спецподразделения лично. Даже не так, он не надеялся. Он был почти уверен в этом. Раз шурави зашли в караван-сарай незамеченными, значит, их было немного. Малой группой они, несомненно, могли двигаться быстро и скрытно. Но сейчас шурави обременены слабыми, изможденными и, возможно, ранеными пленниками. И с такой ношей далеко они не уйдут. Чехотлор настигнет их. Это лишь вопрос времени. «Нет, они туда не пошли», — крикнул широкоплечий, но невысокий Абу, указывая выше, в горы, слишком крутой подъем. Они скрылись здесь, на тропе. Аисты достигли расщелины в скалах, выросших на горе. По ее дну шла неприметная каменистая тропа. Нафтали слышал шурави еще в тот момент, когда его люди только поднимались к этой тропе. Командир черного аиста даже видел тени советских солдат, пригнувшиеся силуэты, двигавшиеся вверх по склону, а потом растворившиеся в темноте. У тропы аисты стали медлить. принялись спорить о том, в каком направлении им продолжать преследование. Часть были убеждены, что шурави поднялись выше, в горы, чтобы запутать след и затруднить преследователям работу. Другие настаивали на том, что спецназ все же пошли по тайной тропе. «Они хотят, чтобы ты так думал, Абу!» — кричал Редай, высокий, но худощавый душман, с уродливым шрамом на подбородке. «Хотят, чтобы мы думали, что они не станут подниматься выше». Как обычно, любые споры тут же пресек Нафтали. «За мной!» — сурово сказал он, снимая с плеча автомат и направляясь к тропе. А потом командир Чехотлора вдруг застыл у начала тропы. Поднял голову и прислушался. Нафтали был сыном пустыни. Он рос без отца, умершего от лихорадки, когда командиру черных аистов было лишь 5 вёсен от роду. Его слабая мать не могла в одиночку содержать хозяйство, и потому оно запустело настолько, что иногда им нечего было есть. Уже с малых лет Нафтали боролся за собственное выживание. Воровал еду, отбирал ее у тех, кто был слабее. И так сам становился сильней. Становился подобен животному, зверю, что каждый день живет лишь за тем, чтобы не умереть. Звериная жизнь отразилась на Нафтали звериным нутром. Нутром жестоким, безжалостным, но чутким до любой опасности. Вот и сейчас аист чувствовал эту опасность. Это его нутро просто выло о ней. Да только глаз не видел, откуда опасность могла исходить. «Абу, что встал?» Огрызнулся он на одного из своих самых преданных аистов. «Пошел, веди людей вперед!» Абу вздрогнул. Его округлое, испещренное шрамами, после суровых и тяжелых тренировок по рукопашному бою, лицо вытянулось от удивления. И все же, возражать он не стал, только перехватил автомат и пошел первым. За ним последовали и остальные аисты. Когда случилось то, что случилось, Нафтали уже понял, что совершил ошибку. Но было поздно. Он не знал, кто угодил в ловушку первым. Взрыв гранаты прозвучал внезапно и прямо в центре группы, углублявшейся дальше по тропе, в неширокое ущелье. F1, а то, что это была именно она, Нафтали не сомневался, грохнула с такой силой, что сразу перебила Гаталу и Абдула Хаду нижние конечности. Остальные аисты стали заваливаться на землю, израненные осколками. Нафтали не успел ничего предпринять, прежде чем прозвучал второй взрыв. Новая граната разорвалась уже ближе к нему. Теперь Нафтали не защитили камни узкого ущелья. Он почувствовал, как осколки впиваются в тело, и упал на четвереньки. Несколько мгновений огромный аист силился встать, но, оглушенный взрывом, почувствовал, что не может. В ушах у него зазвенело так, что казалось, голова вот-вот лопнет. Зрение помутилось, все плясало перед глазами. Нафтали завалился вперед, потом на бок, с трудом перевалился на спину, не чувствуя ни рук, ни ног. Он так и замер у входа в ущелье. Когда развеялось эхо взрывов, гробовая тишина повисла над горами. Казалось, ни один зверь или сам шайтан не осмеливался нарушить эту тишину. И все же, ее нарушили. Нарушили раненые гранатой бойцы Чехотлора, принявшись дико стонать и выть от боли. Нафтали лежал на спине и слышал их вопли приглушенными, словно бы доносились они не с этого, а с того света, из самого ада. «Эти собаки устроили нам засаду», — подумал Нафтали. «Они не стали уходить, поджав хвосты, а расставили растяжки, установили где-то в камнях гранаты, знали, что мы их не заметим. Сейчас они нападут». Нафтали совершил ошибку. Нет, ошибка была не в том, что он направил своих людей в это крохотное ущелье. Не в том, что не приказал хотя бы с фонарями осмотреть его перед заходом. Он ошибся, потому что решил, что шурави не решатся идти в бой, что станут его бояться. А они не стали. Вся группа из 8, включая Нафтали, маджахедов, лежала на земле. Большинство из них были уже мертвы. Умерли мгновенно от двух прозвучавших взрывов. Остальные слабо шевелились, звали на помощь. Нафтали не шевелился. Он понимал, что у него были силы, чтобы подняться, чтобы встать и, что тогда, бежать, отходить, он не знал. Первый раз в жизни шок от такого стремительного поражения сковал его волю. С таким чувством командир Чехотлора еще не сталкивался. И как и любое животное, первый раз столкнувшийся с новыми обстоятельствами, он впал в ступор. Даже когда отряд советских солдат стал выползать из своих укрытий где-то в камнях, ступор не отступил. Нафтали видел темную, стройную фигуру, спустившуюся по левой стене скалы и спрыгнувшую на тропу, прямо к лежащим там аистам. «А где остальные?» — промелькнуло в голове вожака черных аистов. Тень опустилась к одному из еще живых маджахеддин, отобрала и отбросила автомат, которым тот неуклюже пытался воспользоваться. А потом Нафтали отчетливо услышал, как нож зашелестел в ножнах. Расстояние до Шурави было приличным, не меньше 10 метров. Нафтали знал, что не мог бы услышать звука вынимаемого ножа. Не мог, но услышал. Шурави был один. Он опустился к душману и добил его ножом. Потом встал, медленно переступая погибших, опустился к другому раненому. Убил и его. Нафтали поразило, как Шурави делал это. Он убивал совершенно непривычным для командира аистов образом. Нет, движения его были четкими и быстрыми, как того и требовалось. Однако, в них не было ни ярости, ни жажды убийства. Шурави не наслаждался смертью своих врагов. Он убивал их с холодной головой, чтобы закончить их страдания. «Стой, стой!» Внезапно Нафтали услышал изломанный болью, хриплый голос одного из своих людей. Он узнал этот голос. Кричал воин по имени Сада. Он был хорошим маджахедом. Убил много шурави, а еще немного говорил на русском языке. Откуда он знал язык врагов, Нафтали не знал, да и никогда не интересовался этим. До сегодняшнего дня, это умение его аиста, казалось, Нафтали совершенно бесполезным. Ведь зачем разговаривать с тем, кого ты должен убить? А теперь все изменилось. Сейчас Нафтали хотел бы знать, о чем они с Шурави повели разговор. «Стой, ты, я», — захлебывался Сада, — «не надо убивать, ты и так уже умрешь», — раздался в ночи тихий голос Шурави. Голос был моложавым, но тон его оказался холодным, таким, каким обычно не говорят молодые, полные огня в душе мужчины. Так говорят старые, бывалые воины, пережившие большую войну. Их манеру речи, являющуюся отражением внутреннего спокойствия и хладнокровия, ни с чем не спутать. Нафтали и раньше слышал такие голоса, слышал среди своих аистов, а еще у бывалых советских офицеров, которых ему доводилось убивать. Но этот мужчина был слишком молод для офицера, молод для того, кто успел бы пережить немыслимое военное время. «Пощады!» — взмолился тогда раненый душман. «Не убивать! Пощады!»